Глава 10. Адель Танье. Компания собралась многочисленная, 16 молодых магов вместе с нами. Для одиночки, которая всегда избегала шумной толпы и большей частью общалась лишь с кузиной, данное мероприятие оказалось невероятно сложным испытанием. Алан так быстро представил мне остальных, что имен я особо не запомнила. Да, если честно, и не пробовала. К тому же большинство присутствующих я знала. Разумеется, не лично, но трудно не знать студентов-выпускников, когда сама тоже выпускаешься, пусть мы и с разных факультетов. Например, сложно было не заметить двух красавцев-драконов, которые еще полгода назад считались лучшими друзьями Хантера Корфа. Карас, худощавый блондин, в глазах которого навечно поселился холод, и Гелларх, невысокий коренастый дракон, черные волосы которого исчертили белые пряди, а черные глаза смотрели так пристально и оценивающе, что становилось немного не по себе. Рядом с каждым совершенная подружка с одинаково скучающим выражением на красивом лице, отсутствующим взглядом и полными губами, которые то и дело кривились в презрительной усмешке. Их можно было принять за близняшек, если бы не разный цвет волос и глаз. В компании находились еще три воздушника и три мощных боевика. Девушка имелась лишь у одного из боевиков, мрачного бритоголового парня с крупными чертами лица. А еще было три девушки с факультета зельеварения, которые вовсю флиртовали со свободными парнями, строили им глазки и кокетничали в стремлении привлечь внимание. В таверну «Крикливый гусь» мы завалились шумной и веселой толпой. Не знаю, как они выдерживали друг друга. Уже через 5 минут постоянной болтовни, криков и громкого смеха у меня разболелась голова. О том, что я согласилась пойти с ними, пожалела почти сразу. Ну как теперь сбежать, не могла придумать. Тем более, все сразу решили, что я подружка Алана. Следующим испытанием стало размещение всей толпой за одним столиком, который на эту самую толпу был совершенно не рассчитан. Не знаю как, но у нас получилось. Большей частью благодаря тому, что все три девушки сели на колени к своим парням. Алан уже собрался провернуть такой фокус со мной, но я отказалась. Спасибо, к нему на колени мне совсем не хотелось. Уж лучше в тесноте посидеть. Именно так и получилось. Меня засунули в самую середину между бритоголовым боевиком, на коленях которого сидела его подружка, и все время что-то болтала, и Аланом. Причем последний оказался только рад такому обстоятельству. Воспользовавшись ситуацией, он быстро сориентировался и усадил меня немного боком. В результате я практически лежал на нем. А потом и вовсе по-хозяйски положил руку мне на талию. Его дыхание щекотало мне волосы на затылке, вызывая не совсем приятное ощущение. Не противно, но... Странно и неправильно. Я не любила, когда на мое личное пространство покушались. Тем более так нагло и бесцеремонно. И самое противное, что я ничего не могла с этим делать. Мы все сидели очень тесно. Отодвинуться просто не представлялось возможным. И вот такое ощущение беспомощности мне совершенно не понравилось. Следующим неприятным открытием стали алкогольные коктейли, которые заказали парни вдобавок к многочисленным закускам, среди которых был сыр во фритюре, гренки с чесноком, дольки хорошо зажаренного мяса, дольки лука в кляре и колечки копченой колбаски. Ничего крепкого. Дядюшка Сэм следил за порядком и не продавал студентам то, что могло отшибить у них разум и чувство самосохранения. Да, коктейли были слабенькими, но этого хватило, чтобы компания стала вести себя еще более громко. А Алан осмелел настолько, что его рука стали и начала перемещаться с явным намерением накрыть мою грудь, ну или забраться под блузку. Я уже собиралась треснуть ему по наглой конечности и плевать на то, что скажут остальные, плевать на мою идею завести себе парня, чтобы отводить Василиска. Не стоило все это таких испытаний. Но следующее мгновение меня будто жаром обдало. И дело было совсем не в Алане, ладонь которого продолжала беспардонно путешествовать по моему телу. Я почувствовала на себе взгляд. И мужчину, который сейчас неотрывно уставился на меня, я узнала бы из сотни тысяч. Для этого даже не понадобилось поворачивать голову. Я знала, что Райт здесь, в таверне, и смотрит на меня. Смотрит и видит с другим. Значит, настала пора разыграть спектакль. Слегка подавшись вперед, я схватила свой нетронутый коктейль и храбро сделала глоток. Вкус мне понравился. Я вообще любила вишню. Алкоголь совсем не чувствовался, правда, тут же по телу пробежала легкая волна и слегка затуманился разум. Но это мелочи. Я с самого утра ничего не ела, а всем известно, что на голодный желудок алкоголь действует намного сильнее. Отставив бокал, я снова прильнула к Алану и даже положила голову ему на плечо. «У вас весело». «Тебе понравилось?» Объятия парня стали еще крепче, настойчивее, напоминая о том, что я играю с огнем. Хотя нет, не с огнем, а с воздухом. Алан ведь был воздушником. Впрочем, от этого угрозы наказания меньше не становилось. «Да». «Я рад, что ты здесь», — прошептал Алан мне на ушко, а потом губами осторожно коснулся моих волос у виска. Не встретив сопротивления, он попробовал поцеловать меня в щеку и дальше. Но я, стараясь держать дрожь, вновь подалась вперед и схватила из-за бокал в стремлении хоть немного отгородиться им от настойчивых ухаживаний парня. Щеки горели огнем. Меня слегка потряхивало от собственной смелости и безрассудности, а еще я больше не чувствовала на себе взгляда Райда. Значит, он ушел. И продолжать спектакль больше не имело смысла. Но и уходить сейчас было бы опасно, следовало выждать. И я выжидала, цедя коктейли, мягко, но весьма уверенно выскальзывая из объятий Алана, который совсем осмелел, если не сказать обнаглел. Продержалась я минут 10, больше не смогла. «Не надо идти», — сообщила я, пока остальная компания весело переговаривалась между собой, не обращая на нас никакого внимания. «Что?» — растерялся Алан. «Идти куда?» «Я вспомнила кое-что важное. Меня ждет Фелиция». «Да подождет твоя Фелиция. Брось, Адель, хорошо же сидели». «Замечательно посидели», — кивнула я, приподнимаясь. «Обязательно повторим, но в другой раз. Мне жаль, но я действительно должна бежать. Я и так опаздываю». Парень явно не желал меня отпускать. Однако мои поспешные сборы заметили остальные, начали прощаться. Алан, скрипя зубами, вынужден был отступить. «Я тебя провожу», — процедил он, первым выбираясь из-за стола, чтобы дать мне выйти. «Не стоит. Отдыхай, веселись. Я сама доберусь», — быстро ответила я, набрасывая ремень сумки на плечо. «Встретимся завтра, если я не найду способ, как избежать встреч с тобой до самого выпускного», — мысленно добавила я. Я никогда не ходила на свидание и понятия не имела, как бросать парня, которого сама же нагло использовала. Наверное, в моем случае стоило избегать его как можно дольше. А там он сам все поймет и отстанет, понимая, что звучит глупо и жалко, но ничего другого пока в голову не приходило. «Я же обещал, что провожу тебя, значит, провожу», — буркнул Алан. Наши взгляды на мгновение схлестнулись, и в сердце словно иголкой кольнуло. Неприятно и горько. В конце концов, если он хочет проводить, то почему бы и нет? «Хорошо», — неловко улыбнулась в ответ. На улице было светло и солнечно, судя по всему, не больше 5 вечера. Мы с Алланом шагали по тротуару рядом, но не близко. Я чуть позади, мы молчали. И чем дальше мы шли, тем сильнее пробуждалась моя совесть. «Давай срежем», — вдруг предложил Алан где-то на середине пути. «Что?» — растерялась я. Занятая самобичеванием, я не сразу расслышала. «Ты же сказала, что опаздываешь. По прямой дольше, а так срежем путь», — кивнул он на проулок. «Быстрее доберешься, раз уж тебе так надо». Мне не понравилась эта фраза и холодный тон, которым Алан ее произнес, но, несмотря на подозрение, я согласилась на его предложение. «Подумаешь, ранним вечером срезали дорогу, ничего ведь не случится». Мы также молча повернули и двинулись через проулок. В первые несколько минут ничего не происходило. Мы свернули еще раз, а потом Алан резко схватил меня за руку, силой дернул на себя и утащил в темный проем между высоким забором и стеной двухэтажного дома из красного кирпича. Там обнаружился небольшой заросший бурьяном закуток, и именно в нем мы и оказались. «Райт Аферро. Вроде всех определили и записали. Останется лишь найти всех выживших и обеспечить безопасность. Правда, я сомневаюсь, что Блайз действительно отправился убивать выживших. Это ведь все равно ему не поможет». Фериус, хранитель архива долины, тяжело поднялся из-за массивного дубового стола, за которым они просидели больше 5 часов, просматривая папки с обвинительным приговором. На вид Василиску было чуть больше 30, но на самом деле Фериусу шел 8-й десяток. И даже по меркам Василисков он выглядел молодо и свежо. У него были темно-русые волосы до плеч и глаза удивительного сине-зеленого оттенка, который менял свой цвет в зависимости от освещения. Однако долго в эти глаза смотреть не получалось. Сложно выдержать взгляд того, кто хранит в памяти весь архив долины, помнит каждый документ и каждую запись. «Мы не можем предугадать, что именно придет в больную голову Блейза», — отозвался Райт, а после с хрустом потянулся и закинул руки за голову, принялся массировать затекшую шею. «Он первый и единственный, кто смог разрушить чары проклятия и вырваться из оков некрополя». «Кто бы мог подумать». Фериус принялся аккуратно складывать стопку многочисленные папки с бумагами. На каждой стоял порядковый номер и короткое название. «Никто не мог». Райт поднялся на ноги. «Если бы мы раньше догадались, что Блейз творит за нашими спинами, то точно не допустили бы такого». В центральном зале архива было тихо и темно. Часы показывали 11:30 ночи. А это значит, что Василиски остались последними в здании. «В «Команды собраны?» — поинтересовался хранитель. «Да, и отправлены на поиски. Если правда выйдет наружу, скандал не избежать», — отозвался Райт. «Мои тоже пытаются найти следы Блейза». Пройдя вдоль высоких шкафов, доверху наполненных папками, он вновь вернулся к столу как раз в тот момент, когда одна из папок выскользнула из рук Фериуса и с легким хлопком приземлилась к его ногам. «Арги?» — удивленно приспросил Райт, подняв папку. Прочитав запись на обложке, перевел взгляд на хранителя. «Разве Блейз успел наследить и в королевстве людей?» «Еще как успел», — вздохнул Фериус, методично складывая папки на полке. Стоило ему заполнить одну, как приводился в действие механизм, и полки с легким металлическим лязгом менялись местами. Заполненные поднимались вверх, пустые опускались вниз, чтобы удобнее было дальше с ними работать. «Но я не помню, чтобы во время суда о королевстве говорили и вызывали свидетелей», — сомнением произнес Райт. «Такое я бы точно не забыл». «А некого было вызывать. Блейз уничтожил всех свидетелей». «И чем ему люди не угодили?» «Забыл, что он сказал во время одного из заседаний. Ему все равно, на кого охотятся люди, оборотни, маги, ведьмы или драконы. Все решали деньги и азарт погони». Райт не стал возвращать папку другу, а вместо этого сел на свое место и открыл первую страницу. «Герцог Клейрон», — прочитал он запись на самом верху. Дальше следовала краткая биография почившего герцога. «Да, приближенный предыдущего короля или его предшественника. Они так часто меняются в королевстве, что не уследишь». «И кому он не угодил, раз его заказали Блейзу?» «Тому, кто метил на его место». «Герцог был старым лисом, опытным воином, хорошим стратегом. По факту именно он руководил страной, дергая короля за веревочки. Это мало кому нравилось. Именно через герцога проходили все документы, деньги и прочее. Именно он предложил и разработал соглашение об одаренных, которым разрешалось жить на территории Арги. Сразу после его смерти этот вопрос заглох». «И что с ним стало?» Продолжая листать документы, поинтересовался Райт. 15 лет назад Блейз уничтожил герцога, его дочь, двоюродного племянника с семьей, личного секретаря, помощников и всех слуг замка», — перечислил Фериус. «Слуг?» — переспросил Райт. «А слуг-то за что?» «Приказ был вырезать всех, именно поэтому никаких свидетелей мы не нашли. Блейз сам нам все рассказал на допросе. Похвастался хорошо проделанной работой». Он не мог сдержать гримасу отвращения. «Больной ублюдок. Не могу с тобой не согласиться, но профессионал, этого нельзя не признать», — заметил хранитель архива. «Если бы он не признался, мы бы так и не узнали правду о герцоге и его приближенных». Райт перевернул следующую страницу и застыл, с удивлением рассматривая портрет молодой женщины. Совсем молодая, не старше 25, с роскошными волосами необычного красно-малинового цвета и глазами цвета мяты. Облаченная в небесно-голубое платье, она сидела на кресле с высокой спинкой, а рядом пожилой мужчина с военной выправкой, рыжими волосами и бородой, в которых серебрилась седина. Похоже, это и есть герцог Клейрон с дочерью. Вот только эта самая дочь была так похожа на Адель, или эта Адель была на нее похожа? «Как ее звали?» — внезапно охрипшим голосом спросил он. «Кого?» — переспросил Фериус. «Дочь герцога, как ее звали?» Продолжая внимательно изучать лицо погибшей женщины, повторил Райт. Хранитель на мгновение задумался, прежде чем найти ответ в закоулках своей памяти. «Лаура. Ее звали Лаура. У нее были дети?» Фериус вновь замолчал, отложив в сторону папки, он повернулся к Райду и неожиданно произнес. «Интересно». «Что интересно?» «Что ты об этом спросил? Ходили слухи о том, что у леди Лауры имеется незаконно рожденный ребенок, но никаких доказательств не было. Из оставшихся в живых о нем никто не слышал, поэтому и не искали». «Но как такое возможно? Леди Лаура была замужем?» — продолжал допытываться Райт. Он почти не сомневался, что не ошибся, поскольку не бывает таких совпадений. В любом случае требовались доказательства — и Василиск собирался их получить. Нет, не была. Это удивительно. Когда на них напал Блейз, ей исполнилось уже 26 или 27 лет. Для людей довольно внушительный возраст. А ведь леди Лаура считалась завидной невестой. Говорят, сам племянник короля к ней сватался. Но ее отец всем отказал. Причин для этого никто не знал. «А если дело во внебрачном ребенке?» — предположил Райт. «Ребенка могли легко превратить в воспитанника. Для этого не обязательно так тщательно его скрывать», — возразил Фериус. «Он, конечно, прав, но...» «Герцог и его дочь не были магами?» — задал он очередной вопрос. «Нет, совершенно чисты. Варги за этим неукоснительно следят». «А если ребенок родился магом и сильным магом? Такого точно никому не покажешь». В документах говорилось, что леди Лаура довольно долго жила при дворе и помогала отцу. А потом неожиданно исчезла и почти перестала появляться. Если леди Лаура имела роман с кем-то из дипломатической делегации, то тогда вполне могла родить одаренного ребенка. Задумчиво протянул хранитель архива, о котором знали лишь слуги и близкие. После их смерти не осталось практически никого, кто знал бы об этом. Если старый герцог подозревал о готовящемся заговоре, он мог отправить ребенка, спрятать его, вывести за пределы королевства, но кто бы стал так рисковать? Требовалось ведь не просто вывести, но и подделать документы. Весьма опасное мероприятие ради чужого ребенка. Возможно, не чужого. А если это сделал ее отец? Герцог нашел его и уговорил присмотреть за внучкой, пока все не уляжется. Внучкой? Тут же уцепился за фразу Фериус, пытливо взглянув на друга. «Ты так уверен, что этот ребенок существовал на самом деле и что это была девочка? Интересно, почему?» «Пока не могу сказать. Нужно убедиться, что не ошибся. Если она действительно внучка герцога Клейрона, то тоже нуждается в защите, и тогда...» Райт нахмурился, осененный внезапной догадкой. «Тогда, возможно, покушались не на меня, а на нее». «Твое неожиданное путешествие в Гаргард и та девушка, что была с тобой». «Спасибо за информацию, Фериус, но мне пора», — заторопился Райт, направляясь к выходу. «Как будет информация, сообщи. Если твоя наследница герцога Клейрона действительно существует, то сейчас она весьма и весьма обеспеченная девушка. Мало того, что ей достанется часть имущества, которое незаконно отобрали у ее семьи, так и выплата от совета тоже будет немаленькая». «Думаю, деньги — это последнее, что ее интересует», — бросил Райт, прежде чем уйти. Желание увидеть Адель стало невыносимым. Оно словно зуд забралось под кожу и лишало покоя. Хотелось добраться до портала и перенестись на край мира, ворваться на территорию Уатерхолла, пробраться в женское общежитие, найти Адель и прижать к себе, чтобы больше никогда не отпускать, сказать, что все знает и понимает ее страхи, сомнения и недоверие к нему и всем Василискам. Адель была совсем ребенком, когда ее отослали из родного дома, но она наверняка знала о случившемся с ее матерью и дедом, а потому боялась Василисков как проклятия. Надо объяснить ей, что это ошибка, что не все такие, как Блейз. Он совсем другой и никогда не причинит ей вреда и другим не позволит. Райт, наверное, так бы и поступил, если бы не препятствия, которые мгновенно стали возникать на его пути. Первое препятствие в лице лорда Аферу ждало его дома. «Райт, зайди в мой кабинет, нам надо поговорить». Отец выступил из темноты, когда Райт только вошел в холл и собирался направиться к лестнице, чтобы подняться в свою комнату. «Я думал, ты уже спишь», — не скрывая досады, произнес он. «А этот разговор не может подождать до завтра? Или послезавтра, а может быть, через неделю?» Что бы ни планировал обсудить отец на ночь глядя, ничего хорошего от этого разговора ждать не следовало. Тем более Райт практически не сомневался в теме предстоящей беседы. «Нет, нам надо поговорить сейчас». Пришлось подчиниться. «Я договорился о вашей свадьбе с Клариссой», присаживаясь в свое кресло будничным голосом, сообщил лорд Аферу. В кабинете царила тьма, и лишь одинокий светильник в углу освещал небольшой клочок комнаты приглушенным желтым светом. «И тебя ничего не смущает?» со смешком поинтересовался Райт, с удобством устраиваясь в кресле напротив. «Смущает, что из-за твоей сестры мы потеряли столько лет. У меня уже должны родиться внуки, Наследники с высоким уровнем древней крови в жилах. Но ничего, Клариса совсем скоро порадует нас. Может, она кого и порадует, но точно не нас. Свадьбы не будет. Отрезал Райт, глядя прямо в глаза отцу. Что за вздор? Отмахнулся тот, не принимая всерьез слова наследника. Ваш союз идеален. Был. Но сейчас все изменилось. Ты что, перегрелся, что ли? Или эта прогулка в Некрополь так на тебя повлияла? Не понимаю, зачем было так рисковать? Я не сомневался, что ты не поймешь, но нет. Это решение я принял давно. Светло-серые глаза лорда Аферу блеснули холодной сталью, и Райт на собственной шкуре прочувствовал всю мощь старшего в семье. Чужая воля тяжелым грузом давила на сознание, заставляя прогнуться, признать власть отца и перестать творить глупости. Ему стоило больших трудов усидеть на месте и не опустить взгляд. «Какое решение, Райт?» Постепенно усиливая давление, вкрадчивым тоном спросил пожилой мужчина. Голова разрывалась на части. Ее словно стянуло железным обручем. А на плечи давила такая тяжесть, что Райду казалось, еще мгновение позвоночник захрустит и переломится на части. «Я не женюсь на Кларисе», — упрямо повторил он. «Женишься?» «Нет». «Ты выполнишь свой долг перед семьей». «Долг?» Скрипя зубами от чужого давления, дрожа под стальным взглядом отца, выдал он и скривил губы в едкой усмешке. «Бриану ты тоже едва не убила задолго перед семьей. Решил то же самое повторить со мной?» Упоминание непокорной младшей дочери слегка вывело мужчину из равновесия, и давление ослабло, давая Райду возможность отдышаться и набраться сил для нового противостояния. «Я помог твоей сестре открыться!» «Ты едва не убил ее». «Благодаря мне она стала одной из сильнейших Василисок столетия». «Она посидела от боли и ужаса», — продолжал напирать Райт. «Она пробудила дар древней крови, заняла свое место в семье». «И сбежала. От тебя и от семьи, которая ее предала. Скажи, ты хоть раз пожалел о том, что сделал собственной дочерью ради призрачного шанса на успех?» «Не тебе меня судить, сын», — отрезал глава рода. «Когда ты займешь мое место, то поймешь, что значит принимать правильное, но трудное решение во благо семьи». «Значит, не пожалел», — с горькой усмешкой подытожил Райт. Лорд Аферу застыл, тяжело дыша. Его глаза почти побелели от долгого использования магии, а лицо исказилось от боли и гнева. «Бриана предала свою семью, навлекла позор на весь наш род, расстроила твою свадьбу». «И за это я ей очень благодарен», — тут же вставил Райт. «Она спасла меня от самой большой ошибки в жизни». «Теперь ты решил последовать примеру сестры? Опозорить нас?» — прорычал пожилой мужчина, медленно поднимаясь с кресла. «Я решил жить так, как я хочу, и делать то, что я хочу». Спокойно отозвался Райт, стряхивая остатки ментального воздействия отца. Тот уже не имел над ним власти. «Интересно. И что же это значит? Не объяснишь?» Опускаясь назад в кресло, спросил лорд Аферу. Давление на сына не прошло для него бесследно, его глаза будто потухли, став серыми и невзрачными. Плечи опустились, и он весь будто сгорбился, став на десятки лет старше. «Для начала свадьбы с Кларисой не будет. Не знаю, что ты скажешь ее отцу, но мой ответ нет. А заставить ты меня не сможешь», — поднявшись со стула, заявил Райт. «И все?» «Пока да». «Ты же понимаешь, что я буду настаивать». «Понимаю, но моего решения это не изменит. Утром я уеду в Уоттерхолл». И отправился спать. На следующий день... Проснувшись позже обычного, Райт неожиданно осознал, что к нему уже давно не приходила девушка из снов. И вообще, занятый мыслями об Адель, он совсем забыл о своей спасительнице. Выходит, Бриана была права. Он придумал себе образ прекрасной девы, влюбился в него. Столько месяцев холил и лелеял. А стоило появиться настоящей живой девушке, как прошлое увлечение растаяло, как дым. По отношению к Фелиции он испытывал благодарность за спасение, за то, что она рисковала своей жизнью. Но на этом все. Теперь все его мысли занимала лишь Адель. И чего Райт точно не ожидал, так это того, что, вернувшись в гостиницу, он застанет светловолосую целительницу, которая терпеливо его ждала. Фелиция сидела на диванчике в холле и нервно крутила колечко на безымянном пальце, мрачно уставясь перед собой. «Фелиция, вы здесь?» — вежливо произнес он, подходя ближе. Услышав его голос, девушка тут же подскочила и нервно улыбнулась. «Здравствуйте, Райт». «Вы ко мне?» «Да», — кивнула она и более уверенно продолжила. «Да, к вам. Простите, что без предупреждения. Нам надо поговорить прямо сейчас». Поиски Адель снова пришлось отложить. Райт не мог отказать в разговоре своей спасительнице. «Хорошо, давайте поговорим». Разумеется, Райт не стал приглашать ее в свою комнату. Слишком много слухов и ненужных домыслов это бы вызвало. Для беседы отлично подошел круглый столик у окна в небольшой гостиной на первом этаже. «Что-то случилось?» Он помог ей сесть на стул и тут же устроился напротив. «Вы сказали, что хотите отблагодарить меня за спасение?» После небольшой запинки произнесла Фелиция, продолжая прятать взгляд и теребить колечко на пальце. «Да, я помню». «И от своих слов не отказываетесь?» — уточнила она. «Нет, вы что-то выбрали? Украшения, меха, недвижимость?» Девушка вздрогнула и криво усмехнулась. «Вы считаете меня настолько меркантильной?» «Я считаю нормальным просить услугу за услугу. Так чего вы хотите, Фелиция?» Целительница застыла на мгновение, а потом медленно подняла на него глаза. «Я не хочу золота и бриллиантов. Мне не нужны меха. Моя просьба о другом. Неделя в долине Василисков с вами». Рай даже растерялся. Такого он точно не ожидал. «Неделя в долине?» — удивленно переспросил он. «С вами?» — подтвердила девушка. «Не такая уж большая плата за спасение, не так ли?» «Разумеется», — немного обескураженно ответил он. «Только я не понимаю, для чего вам это?» «Просто хочу побывать на вашей родине. Это сложно?» «Нет, совсем не сложно. Просто подобное совершенно не входило в его планы. Целую неделю сопровождать Фелицию по долине, не отходить от нее ни на шаг, когда сердце рвалось к рыжей упрямице». «Вы не рады?» Неожиданно заметила девушка. В ее красивых голубых глазах промелькнул холод, сделав их на полтона светлее. «Неужели слишком высокая плата за ваше спасение?» «Нет, но поймите, Фелиция, долина Василисков закрыта для посторонних. Мне надо получить разрешение, все подготовить к вашему приезду. Быстро такое не устроить?» Попробовал оправдаться Райт. «А я не прошу быстро», жестко проговорила она, поднимаясь. «До окончания Академии и получения диплома еще 2 недели. Думаю, этого времени вполне достаточно, чтобы вы смогли подготовиться и исполнить свой долг». «Конечно», — кивнул Райт, поднимаясь. «Всего доброго, господин Аферо». Фелиция стремительно покинула гостиную, оставив его одного разбираться в сложившейся ситуации. Райт не мог отказать той, что спасла его, и договориться о недельном пребывании в долине не так сложно. Проблема заключалась в сопровождении. Он нутром чувствовал, что стоит на неделю пропасть, как Адель сбежит от него и попытается затеряться. «Надо что-нибудь придумать», — пробормотал Василиск себе под нос, отправляясь в номер. Следующее испытание ждало его в таверне «Крикливый гусь», когда он увидел Адель в объятиях другого. Наверное, никогда в жизни Райт Аферо, наследник великой древней семьи, один из лучших ищеек долины, прославленный Василиск, покоритель пламени Гаргарда и герой множества заданий, не испытывал столько ярких и разноплановых эмоций за один раз. Злость и отчаяние, шок и ярость, любовь и ненависть — все это смешалось в такой круговорот, что он едва не захлебнулся в нем и впервые в жизни был готов потерять самообладание. Да что там говорить, был готов даже стать отщепенцем и предателем, сорвав печать и нарушив клятвы, которые дал много лет назад. Будь это так просто осуществить, уже через месяц украшала бы его каменная фигура проклятый некрополь. Единственное, что оставалось Райду сейчас, это стоять и наблюдать за тем, как какой-то тощий белобрысый юнец обнимает Адель, а та доверчиво прижимается к нему, даже голову на плечо положила. Подойти и забрать ее не составило бы особого труда. Никто из шумной компании студентов не смог бы оказать ему хоть какое-то сопротивление, и Адель не смогла бы сопротивляться, но Райд не мог так поступить, не мог силой взять ту, которая лишила его покоя. Но и отступать он не намеревался. Решил на время отойти в сторону, а потом подкараулить Адель и поговорить с ней на чистоту. Но не могло быть, чтобы она променяла Райда на этого тощего, смазливого блондина. Она просто злилась после встречи с Кларисой. Еще неизвестно, что мать успела ей рассказать. Благо, отец отсутствовал. Тот точно не подумал бы стесняться в выражениях. Но Райт все исправит, расскажет, объяснит. И Адель ему поверит. Не может не поверить. А пока? Пока ему стоило уйти, потому что желание сломать шею блондину становилось все сильнее. Адель покинула таверну минут через 10. Улыбка на ее губах больше не играла. Наоборот, она нервно озиралась по сторонам, словно выискивала что-то или кого-то. Его? Могла ли девушка почувствовать его присутствие? Райт поспешно ушел за тень, продолжая наблюдать за любимой и блондином, который с недовольной физиономией вышел следом, пнув по пути какой-то камешек. Тот с неприятным грохотом прокатился по мостовой и затерялся в траве у соседнего забора. Они шагали рядом, но будто врозь. Молчаливые, отрешенные и совершенно чужие. Влюбленные так не ходят. Поссорились? Или дело в другом? Могла ли Адель разыграть этот спектакль лично для него? Чисто теоретически могла. Девушка понимала, что Райт так просто не отступит, а страх, что Василиски вновь сломают ей жизнь, был слишком велик. Адель же до сих пор не знала всей правды. Ничего, он сейчас ей все расскажет, все объяснит. Надо лишь избавиться от надоедливого блондина. Они неожиданно свернули за угол, уходя с улицы. Райт невольно напрягся и поспешил за ними. Что-то в этом светловолосом парне настораживало. Да и его наглый собственнический взгляд совершенно не нравился Василиску. И дело было не в ревности. И точно. За следующим поворотом блондин вдруг резко схватил Адель за руку и силой затащил в узкий проулок между забором и кирпичным домом. Райт тут же безмолвной тенью нырнул следом за ними. «Алан, ты что творишь?» — донесся до него тихий, возмущенный голос Адель. В глубине обнаружился небольшой закоулок. Совсем небольшой, но достаточный, чтобы у него уместились Адель и блондин, который продолжал сжимать ее руку, притиснув девушку к стене. «Я творю», — прошипел парень, нависая над ней. «Ты кем себя возомнила, а?» «Не понимаю, Алан, да что происходит?» «Думаешь, что со мной так можно? Думаешь, я позволю собой играть?» «Ты делаешь мне больно», — прошептала Адель, глядя в глаза без 5 минут трупу, потому что желание свернуть ему шею усиливалось с каждой секундой. Особенно, когда в удивительных глазах красивого мятного оттенка заплескался страх. «То прижимаешься ко мне кошкой, то бросаешь на глазах у друзей. Так вот, со мной такие игры не пройдут, поняла?» Прорычал блондин и попытался поцеловать отчаянно сопротивляющуюся девушку. Райт оказался быстрее. Стремительный рывок. Пальцы на шее, всего 2 точки, после которых парень закатил глаза, обмяк и рухнул на сырую землю прямо под ноги Адель. «Алан, что с тобой?» — прошептала она, наклонившись к парню. «Алан?» Будучи целительницей до мозга костей, Адель даже попробовала оказать ему первую помощь. Наклонившись, коснулась его руки и еще сильнее нахмурилась. «Не стоит», — выходя из-за тени, посоветовал Райт. От неожиданности Адель выпрямилась и отскочила, врезавшись в стену и вскрикнув от боли в локте. В стремлении помочь, Райт тут же шагнул к ней, наступив при этом на лежащего без сознания блондина. Разумеется, случайно. «Ты в порядке?» — встревоженно поинтересовался он. «Разве можно так пугать?» — возмутилась Адель, баюкая руку. «Прости, я не хотел. Так ты в порядке?» «Я-то в порядке». Она смахнула с лица яркую рыжую прядь. «Но что ты сделал с Аланом?» «Ничего особенного», — спокойно произнес Райт, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не пнуть обездвиженное тело у своих ног. «Просто отключил и не дал ему причинить себе боль». «Не то чтобы он ожидал благодарности, хотя, да, ожидал благодарности или просто улыбки». Однако реальность оказалась куда менее приятной. «А кто тебя просил?» — с неожиданной резкостью спросила Адель, мрачно взглянув на него. «Ты зачем вообще явился?» Вопросы поставили его в тупик. Райт и предположить не мог, что девушка начнет его обвинять в том, что он защитил ее от наглого блондина. «Хм!» — озадаченно протянул он, потирая подбородок. «Да, мы с Алланом немного поругались. У влюбленных такое бывает». С вызовом, глядя ему в глаза, заявила Адель. «Как поругались, так и помирились, но это совершенно не значит, что надо было нападать на Алана». «А я на него не нападал». «Он без сознания. Вообще, ты...» Опустив взгляд, Адель задохнулась от возмущения. «Ты ему сейчас руку отдавишь. Отойди немедленно». Райт с радостью ему бы не только руку отдавил, но и кое-что другое. Вместо этого пришлось покорно перешагнуть через парня и отступить в сторону. «Довольно?» — насмешливо уточнил он. «Нет». Внезапно вспылила Адель. «Я недовольна. Ты не должен был здесь появляться, не должен. Весь план летит в Гаргард. Но почему ты сразу не ушел? Почему не отправился домой? Я ведь все сделала для этого». «Подожди». Тихо, но немного резко проговорил Райт, глядываясь в покрасневшее личико. «Так ты знала, что я вас увижу? И ради этого разыграла целый спектакль, не так ли? В этом заключался твой план». «Совершенно не понимаю, о чем ты говоришь», — поспешно отозвалась она. «Очевидно, она врала, причем весьма неумело. И сейчас сильно напоминала новорожденную мантикору, такую же хрупкую, беззащитную, немного смешную и неловкую, но в то же время боевую и опасную». Райт сам не понимал, откуда пришло это сравнение, но сейчас оно удивительно подходило Адель, и ему жутко захотелось обнять ее, прижать к себе и не отпускать, несмотря на все ее показное сопротивление. Но Василиск отдавал себе отчет, что любая попытка исполнить свои желания может лишь спровоцировать и оттолкнуть девушку. Именно поэтому он убрал руки за спину, качнулся с пятки на носок и тихо произнес: «Адель, тебе не кажется, что нам надо поговорить?» Она в ответ испугалась еще сильнее. «Нет». «Адель, ты должна знать». «Не должна, не хочу». Словно маленькая девочка зашептала, она в отчаянии замотала головой. «Пожалуйста, не надо». «Адель». «Я же просила оставить меня в покое, просто исчезнуть. Мне ничего не надо. Никаких-то встреч, ни разговоров. Пожалуйста, уезжай, забудь меня». Замолилась Адель, глядя на него своими огромными глазами, которые блестели от непролитых слез. Вот только Райт не собирался исполнять ее желание. «Прости, я не могу». Покачал он головой. И ее взгляд тут же потух, а плечи поникли. «Тогда мне больше нечего сказать тебе, Райт Аферро. Это все бессмысленно. Ты уже все решил». А потом добавила полным боли голосом. «Чего еще я могла ждать от Василиска?» Оказывается, словом можно ранить. Вот и сейчас он застыл, не в силах подобрать слов, таких, чтобы Адель могла успокоиться и услышать его. «Хорошо», — согласился он. «Давай отложим разговор до завтра. Поверь, Адель, это очень важный разговор. Он многое может изменить. Я не стану сейчас тебя мучить, но прошу, удели мне завтра полчаса своего времени, и потом... потом я позволю тебе уйти». С трудом закончил Райт. «Точно?» — не поверила Адель. «Да, после того, как мы поговорим». Кивнул он, уверенный, что когда девушка узнает правду, то больше не станет сбегать от него. «Хорошо», — кивнула она, а потом спохватилась, едва не споткнувшись о блондина, который до сих пор валялся на земле. «А как же Алан? Мы же не можем его бросить». «Не переживай», — Райт протянул ей ладонь. «Через 15 минут он начнется». «Наверное, неправильно его здесь бросать», — неуверенно заметила Адель, опираясь на его руку и осторожно перешагивая неудавшегося кавалера. «Ничего с ним не случится. И позволь, я провожу тебя до академии. Мне так будет спокойнее». Они шли молча, не разговаривая, лишь перебрасываясь осторожными взглядами. «До завтра, Адель?» — у самых ворот спросил Райт. «Да», — кивнула она, отступая. «Обещай, что придешь. Это и в самом деле очень важно». «Обещаю. До завтра, господин Аферро». «До завтра, Адель».